Часть 12. Михаил и Митенька. Михаил. А все-таки я не понимаю. Митенька. И не трудитесь, Мишенька, все равно не доймете. Это вам не Гегель, неразумное действительно. К черту логику. И все шиворот на выворот. Михаил. Вы думаете, Митенька... Подносит руку к щеке. Митенька. А что, зубы болят? Хотите платочек подвязать? А то как бы флюс не сделался. А вы не конфузьтесь, батюшка. Эка невидаль, а плеуха подле уха. Это иногда лучше всякой логики. Михаил. Вы, сударь, пьяны, глупы и пьяны. Убирайтесь к черту, пока я вас... Митенька. Сделайте одолжение, подставляя щеки. Вот обе. В какую угодно. Михаил. Ну, у вас блаженненький. Митенька. Нет, стой, погоди. Не так я глуп, как ты думаешь. А что пьян? Пьян да умен, да угодья в нем. Не понимаю я, что ли, с кем говорю? Ведь кто кого победил до веча? Он ли тебя? Или ты его? Это один Бог рассудит. Эх, ма, голубчик Мишенька, все понимаю. Не сердись на меня. Ведь ты сейчас с Россией матушкой прощаешься. Уедешь, и не видать тебе ее, как ушей своих. Бунтовал здесь мальчиков и девочек. Мунтовать будешь, там народы. И царство. Накутишь, намутишь, так что небу будет жарко. Крови отведает львенок, будет лев. Искай, кого поглотите. Ну, брат, счастливо. Поцелуемся. Со мной-то можно. Чай не подеремся. Аль брезгуешь? Михаил. Нет, отчего же. С удовольствием. Вы тоже, Митенька, славный. Спасибо вас всем. За все спасибо. Не поминайте лихом. Обнимаются. А что, Митенька, о чем я вас хотел спросить? Что это я сказал Дьякову до веча, когда он в меня целился? Митенька. Ну что вы, будто сами не понимаете. Сказали, что стрелять не будете. Михаил. А еще что? Митенька. Еще? А еще что, убивать не хотите, потому что противно? Михаил. Вот. Вот оно самое. Противно. Помолчав. Митенька. А что? Очень я тогда боялся. Митенька. Ну, уж это вам лучше знать. Михаил. Нет. А вам? Со стороны как? Митенька. Мне? Чудак вы правы, Михаил Александрович. Ну, да уж что там. Молодец. Молодец, дай бог всякому так. Михаил. Молодец, улыбаясь. А знаете, я ведь, может, и очень боялся. А только я тогда совсем о другом думал. Митенька. О другом? О чем это? Михаил. Да вот об том самом, что убивать не хочу. Поединок, говорят, дело чести, а я не хочу убивать. Совсем не хочу. Противно. Если по чести убивать надо, ну ее к черту и честь. Митенька. Вот оно куда, а ведь это уже на мое выходит. Вот как я говорю. Взять все за хвост, да и стряхнуть к черту. Михаил. Ну, может, и не все, а уже это, наверное. Уж это, наверное. С этого все и начинается. Тут-то оно и есть бунт. Такой бунт, какого еще никогда не бывало. Никогда не бывало. А ведь никто не понимает. Ну, да ничего, поймут. Надо, чтобы они поняли. И я это сделаю. Сделаю. Сделаю. Митенька. Ну и сделай. Ну и сделай, Мишенька. Помоги тебе Бог. Голос Дьякова с лестницы. Михаил Александрович! Михаил Александрович! Михаил. Иду! Уходят.